Кубань. Жириновский был в серых трусах, тело умеренной упитанности, красновато-рыжее, раздутое в области живота, плечи недоразвитые. Река Кубань текла между камышами серая. Трое пацанов, дрожа от холода, отжали свои трусы, повернулись к нам белыми задницами, напялили трусы на себя, сели на велосипед, все трое, один на раме, и тяжело покатили от нас, подозрительно оглядываясь. «Малолетние преступники», — сказал Жириновский, — «стыбрили что-то и в бега». У Жириновского, я заметил еще тогда, когда он мне нравился, был нездоровый интерес к мальчикам-подросткам. «Владимир Вольфович», — сказал верный Андрюша Архипов, похожий на Гесса, — «давай запустим в СМИ Феню, будто вы мальчика спасли. Мальчик тонул в реке Кубань. Сегодня же запустим по факсу». «Ты пресс-секретарь, Андрюшенька, вот и старайся», — отмахнулся Жириновский и пошел в реку. Я уже давно был в реке и возвратился к берегу, стоял по колено в белесой воде. Жириновский поплескал на себя кубанской воды, загребая ладошками на грудь, спину и бока. Я уже начинал разочаровываться в нем. С февраля до середины лета длилось самое очарование. 22 июня я стал министром в его теневом кабинете, теневым директором Всероссийской федеральной службы. Кончилось мое разочарование еще через 5 месяцев. Беглецы из его кабинета, мы создали национал-радикальную партию «Мертвое дитя», просуществовавшее всего несколько месяцев. Ни Архипов, ни я, мы еще не осознавали там, на берегу Кубани, что мы создадим такую партию. Жириновский, возможно, знал. Позднее ходили слухи, что он все и спровоцировал, дабы избавиться от радикальной молодежи. А на Алешу Митрофанова возложил обязанность все это организовать. Жириновский осторожно пошел, кряхтя и издавая недовольные звуки, в глубину Кубани. «Будущий президент России купается в реке Кубани. Представляешь, Лимонов, такую картину маслом в манеже?» Андрюша снял штаны и быстро пошел за вождем в Кубань. Фыркая, Жириновский проплыл несколько метров и вернулся. «Грязная какая-то, заболоченная», — пожаловался он, вылезая. «Казаки ленивые пошли, реку свою не могут вычистить, кубанцы». «Бардак, потому что везде Владимир Вольфович», — сказал Владимир Михайлович, охранник Жириновского. Он по-прежнему стоял на берегу в туфлях. Отец двух взрослых дочерей был силен еще, как бык, и опытен. Начинал он карьеру в телохранителях Брежнева. Потом Брежнев подарил его Бобраку Кармалю. Во всяком случае, так гласила ЛДПРовская легенда. «Я не нашел, что вода такая грязная. Шли сильные дожди, и даже сейчас сильно парило. Небо хмурилось, временами начинал идти дождь. Реку замутило только и всего, а Жириновский ворчал и брюзжал всегда. Так что любая вода была ему грязной. Я уже понимал, что он сварлив от природы и лишь удобно приспособил свою сварливость к своему политическому темпераменту. Почему я там околачивался с ними в камышах у реки Кубани? Меня пригнал туда сильный инстинкт. Я хотел рассматривать историю близоруко, перед самым моим носом. В тот год обыватель хохотал до упаду над жириком, а я чуял, как от него могучий и вонючий тянет историей, будущим. И в 1993 в декабре он им всем дал, он доказал, что я в нем не ошибся. Он так близко подошел к власти, что даже тошно стало. Неужели это так просто все делается, говорил я себе в 1994 году, тогда как инстинкт пригнал меня к нему на Рыбников переулок еще в феврале 1992. Инстинкт знал за меня, что это так просто и делается. Другое дело, что потом он сговнил все, что сделал. Пошляк-обыватель, хапуга, забил в нем первопроходца и оригинала по жизни. Потому я там стоял с ними, что был авантюрист, умный мужик, в отличие от моих тупых современников, и мне доставляло удовольствие копаться во внутренностях истории, отрезать там что-то в ее брюхе. Пока мы оделись, пошел дождь, не очень сильный, Кубань вспузырилась. По тропинке, как простые граждане, мы пошли вначале через небольшой луг, потом вошли в лесные заросли. Неприметная среди зарослей выросла харчевня. Названия у харчевни не было, точнее, в начале до нас донесло запах горячего маринованного мяса. Навстречу нам уже шел сам хозяин, человек с желтым терракотовым кошачьим лицом. Национальность у него была редкая, он был изид. Про себя я назвал его лицом шумерской национальности. Лицо разомкнуло кошачий рот на терракотовой маске. «Первое мясо подавать, Владимир Вольфович?» «Да, да, все проголодались. Побольше нам первого мяса». Вольфович устремился к столу, над которым растянули два зонта. «Хватит ходить с красивыми девушками. Пора ходить с верными товарищами под красным флагом». Так я сформулировал за пару лет до этого свою новую политику для надвигающихся 90-х годов. Флаг, правда, Архипов придумал им синий с белым. В Париже своей жизнью жила Наташа Медведева. Она видела меня все реже. Меня трясло и лихорадило вместе с Россией, Югославией и со всем миром. Но я крепко спал по ночам и был счастлив».